Часть первая, глава четвертая. На всех углах ему предлагали такси, словно он был приезжим, и вдоль бульвара, через каждые несколько метров, к нему, по привычке, сам не веря в успех, приставал какой-нибудь сутенер. «Разрешите услужить вам, сэр?» «Я знаю всех хорошеньких девочек!» «Хотите красивую женщину?» «Открытки?» «Угодно посмотреть возбуждающий фильм?» Они были еще совсем детьми, когда он приехал в Гавану. Он, бывало, оставлял их постеречь машину и давал за это 5 центава. И хотя они старели вместе с ним, привыкнуть к нему они так и не могли. Для них он все равно не был местным жителем. Так и оставался вечным туристом. Вот они привязывались к нему. Рано или поздно он, как и все остальные, захочет посмотреть сверхчеловека, дающего сеанс в публичном доме в Сан-Франциско. Ну что ж, они, по крайней мере, тоже не желали учиться у жизни. На углу вернулись, его окликнули из чудо-бара доктор Хассельбахер. «Куда это вы так спешите, мистер Малмолт?» «У меня деловое свидание». «Всегда есть время выпить рюмочку виски». Потому как он произнес слово «виски», было ясно, что у него время нашлось. И не на одну рюмочку, а много рюмочек. «Я так опаздываю». «В этом городе никто никуда не опаздывает, мистер Уормлд, а у меня для вас припасен подарок». Уормлд вошел в бар, он горько усмехнулся. «Кому вы сочувствуете, Хассельбахер, востоку или западу?» «Востоку или западу? Чего? А, вот вы о чем. А мне, да никакое дело». «Что вы хотите мне подарить?» «Я попросил моего пациента привезти из Майами». Хассельбахер вынул из кармана 2 маленькие бутылочки виски. Одна была «Лорд Калверт», другая «Старый Тейлор». «У вас есть?» — спросил он с беспокойством. «Калверт есть, а Тейлора нет. Очень мило, что вы вспомнили мои коллекции, Хассельбахер». Уормлда всегда удивляло, что он продолжает существовать для других даже тогда, когда его нет перед глазами. «Сколько у вас теперь?» 100 вместе с пшеничным и ирландским. 76 шотландского». «Когда вы их выпьете?» «Может быть, когда дойду до 200. «А знаете, что я бы сделал на вашем месте?» — спросил Хассельбахер. «Играл бы Эви в шашки. Бьешь шашку, выпиваешь бутылочку». «Это идея». «Шансы уравниваются», — сказал Хассельбахер. «В этом вся прелесть. Лучший игрок вынужден больше пить. Подумайте, как здорово. Налейте себе еще рюмочку». «Пожалуй». «Мне нужна ваша помощь. Меня утром ужалила оса». «Вы же врач, а не я». «Дело совсем не в этом. Через час я поехал к больному за аэропорт и переехал курицу». «Ничего не понимаю». «Ой, мистер Уормлд, мистер Уормлд, что-то вы сегодня рассеяны. Спуститесь на землю. Нам надо немедленно найти лотерейный билет, успеть до розыгрыша. Оса — это 27, курица — 37». «Ну, у меня деловое свидание». «Свидание подождет. Выпейте свои виски. Нам надо поискать на рынке билеты». Уормлд пошел с ним к его машине. Как и Милли, доктор Хассельбахер был человек верующий. Им руководили числа, как мили святые. По всему рынку были развешаны счастливые номера, выведенные синей и красной краской. Те номера, которые считались несчастливыми, прятали под прилавок. Их оставляли для всякой мелкой сошки и на продажу уличным торговцам. Эти номера не имели никакой ценности, в них не было цифры со значениями, числа обозначавшего монашку или кота, осу или курицу. «Поглядите, вон, 27-483», — показал Уормлд. «Он ничего не стоит без курицы», — сказал доктор Хассельбахер. Они поставили машину и пошли пешком. По этому рынку не шатались сутенеры. Лотерея была серьезным промыслом, не изгаженным туристами. Раз в неделю правительственное учреждение раздавало номера, и каждый политический деятель получал билеты в соответствии с тем влиянием, каким он пользовался. За билеты он платил по $18 и перепродавал их оптовикам по 21. Если его доля составляла 20 билетов, он мог рассчитывать на постоянный еженедельный доход в $60. Счастливый номер, в котором было заведомо хорошие приметы, шел по цене до $30. О таких доходах, конечно, не смело мечтать мелкий уличный торговец. Имея на руках только несчастливые номера, за которые было заплачено не меньше, чем по $23, он должен был здорово попотеть, чтобы заработать себе на жизнь. Он делил билет на 100 долей, по 25 центов каждая. Он обходил автомобильные стоянки, разыскивая машину с номером, совпадающим с одним из его билетов. Какой владелец машины мог устоять перед таким соблазном? Он отыскивал свои номера в телефонной книге, рискуя 10 центов на автомат. «Сеньора, я продаю лотерейный билет с таким же номером, как номер вашего телефона!» Уормланд сказал. «Поглядите, вон, 37-72». «Это еще мало!» — решительно заявил доктор Хассельбахер. Доктор Хассельбахер листал списки номеров, которые не считались достаточно счастливыми, чтобы их выставлять. Кто знает, на вкус и на цвет товарищей нет. Могли найтись и такие люди, для кого оса ничего не значила. В темноте завывала полицейская сирена. Машина обогнула рынок и пронеслась мимо. На обочине сидел человек с цифрой на рубашке, словно у каторжника. Он сказал: «Кровавый стервятник». «О ком это он?» «А капитан Сикури, о ком же еще?» — сказал доктор Хассельбахер. «Замкнутую жизнь вы ведете, ничего не скажешь». «Почему его так называют?» «Он мастер пытать и калечить людей». «Пытать?» «Нет, тут ничего не найдешь», — сказал доктор Хассельбахер. «Давайте попробуем поискать в Обиспо». «А почему бы нам не обождать до утра?» «Сегодня канун розыгрыша. Ей-богу, можно подумать, что у вас рыбья кровь, мистер Уормалд. Судьба своим перстом указывает вам путь, осу и курицу. Вам надо пойти по нему не мешкая. Человек должен заслужить свое счастье». Они снова влезли в машину и направились к Обиспо. «А этот самый капитан Сигура?» «Ну?» «Ничего». Было 11 часов, когда они нашли билет, удовлетворявший доктора Хассельбахера. А так как та лавка, в которой билет был выставлен, уже закрылась, им оставалось только выпить еще по рюмочке. «А где у вас свидание?» «В Севилбилтморе». «И там можно выпить не хуже, чем в другом месте». «А вам не кажется, что чудо-бар?» «Нисколько. Почему не попробовать новое место?» «Если вы не можете сменить привычный бар на другой, значит, вы постарели». Они чуть не ощупью пробрались к стойке бара Севилбилтмор. В полутьме были смутно видны другие посетители, которые молча согнулись над своими бокалами, словно прошутистые, угрюмо ожидающие сигнала к прыжку. Только буйная жизнерадостность доктора Хассельбахера могла устоять против этого мрака. «Вы ведь еще не выиграли», — прошептал Уормалд, пытаясь его утихомирить, но даже на шепот к ним с укором повернулась восьмичатая глава. «Сегодня я выиграл», — произнес доктор Хассельбахер громко и твердо. «Завтра я могу проиграть, но сегодня никто не лишит меня моей победы. 140 000 долларов, мистер Уормалд. Как жаль, что я слишком стар для любви». «Я мог бы осчастливить красивую женщину, подарив ей рубиновое ожерелье, но я не знаю, что делать. На что мне тратить эти деньги, мистер Уормалд? Пожертвовать на больницу?» «Извините», — прошептал чей-то голос из темноты. «Неужели этот тип и в самом деле выиграл 140 000 зелененьких?» «Да, сэр, я их выиграл», — решительно заявил доктор Хассельбахер, прежде чем Уормалд успел вмешаться. «Я их выиграл, и это так же верно, как то, что вы существуете, мой почтенный невидимый друг. Ведь вы бы не существовали, если бы я не верил в том, что вы существуете. Вот так же эти доллары. Я верю, и поэтому вы есть». «То есть как это я, по-вашему, не существую?» «Вы существуете только в моем сознании, мой милый друг. Если бы я вышел из комнаты...» «Да он тронутый». «Ну, тогда докажите, что вы существуете». «То есть как это докажите?» «Конечно, я существую. У меня первоклассное дело по торговле недвижимостью. Жена и двое детей в Майами. Я сегодня прилетел сюда на Дельте и сейчас пью виски». «Что верно, я...» В голосе слышали слезы. «Бедняга», — сказал доктор Хассельбахер. «Вы заслуживаете более изобретательного творца, чем я. Неужели я не мог придумать для вас ничего более интересного, чем Майами и недвижимость? Неужели я мог уделить вам немножко фантазии? Придумать вам имя, которое стоило бы запомнить?» «А чем плохое у меня имя?» Парашютисты у стойки замерли в немом негодовании. Перед прыжком нужно беречь нервы. «Ну, немножко поразмыслив, я сделаю его получше», — Просите в Майами кого угодно о Генри Моргане. А, нет, и бог, я плохо сработал. Ну, знаете что? Спросил доктор Хассельбахер. Я на минуточку выйду из бара и вас уничтожу, а потом вернусь с другой выдумкой похлеще. То есть как-то похлеще? Понимаете, если бы вас придумал вот этот мой друг, мистер Уормл, вам бы куда больше повезло. Он бы дал вам университетское образование, какое-нибудь имя вроде Пеннифизер. То есть... Как это, Пеннифизер? Вы пьяны? Конечно, пьян. А пьянство губит воображение. Поэтому я вас так пошло придумал. Майами, земельные участки, перелет на Дельте. Пеннифизер прибыл из Европы и пил бы свой национальный напиток — розовый джин. Я пью шотландское виски, и меня это устраивает. Это вам кажется, что вы пьете виски. Или точнее говоря... Это я вообразил, будто вы пьете виски. Но мы сейчас все это переиграем, радостно объявил доктор Хассельбахер. Я на минутку выйду в холл и в самом деле придумаю что-нибудь похлеще. Я не позволю над собой измываться, встревоженно заявил сосед. Доктор Хассельбахер выпил виски, положил на стойку доллар и поднялся, пошатываясь, но сохраняя достоинство. Вы мне будете благодарны, сказал он. Ну, что бы нам придумать? Доверьтесь мне, мистеру Уормалду. Художник, поэт, а может вы предпочтете жизнь искателя приключений? Контрабанда оружием, шпионаж? С порога он отвесил поклон возмущенной тени. Простите меня великодушно за торговлю недвижимостью. Голос прозвучал нервно, в нем слышался неуверенность и даже какой-то страх. Он либо пьян, либо тронутый. Но парашютисты продолжали молчать. Уормалд сказал: «Ну, я с вами прощаюсь, Хассельбахер, я и так опоздал». «Считаю своим долгом проводить вас, мистер Уормалд, и объяснить, что это я вас задержал. Не сомневаюсь, что когда я расскажу вашему другу, как мне повезло, он вас простит». «Не нужно, уверяю вас, это лишнее». Он знал, что Готран сделает из этого свои выводы. Даже разумный Готран, если бы такой существовал в природе, был бедствием. Ну а Готран, страдавший подозрительностью, у Уормалда холодела спина от одной этой мысли. Он направился к лифту, доктор Хассельбахер плелся за ним, не обратив внимания на красную сигнальную лампочку и предупреждение «Осторожно, ступеньки». Доктор Хассельбахер споткнулся. «Ой, господи, ой, у меня подвернулась нога!» «Идите домой, Хассельбахер!» — взмолился Уормалд с отчаянием. Он вошел в кабину лифта, но доктор Хассельбахер с неожиданной ловкостью вскочил туда вслед за ним. Он сказал: «Деньги исцеляют любую боль! Я давно уже не проводил так хорошо время!» «Шестой этаж», — сказал Уормалд. «Мне надо остаться одному, Хассельбахер». «Зачем?» «Извините...» «У меня икота». «Я иду на свидание, Хассельбахер». «Красивая женщина, мистер Уормалд. Я поделюсь с вами выигрышем, чтобы вам было легче совершать безумство». «Да нет, это совсем не женщина. Деловое свидание, только и всего». «Секретное дело?» «Я же вам говорил». «Какие могут быть секреты у пылесосов, мистер Уормалд?» «Новое агентство», — сказал Уормалд. Лифтер объявил: «Шестой этаж». Уормалд шел на корпус впереди, и голова его работала более ясно, чем у Хассельбахера. Комнаты были расположены как тюремные камеры по всем четырем сторонам квадратность галереи. Внизу билетажи, как светящиеся знаки на мостовой, блестели две лысины. Он заковылял к тому углу галереи, куда выходила лестница, и доктор Хассельбахер заковылял вслед за ним. Но Уормалд был куда более опытный и хромой. «Мистер Уормалд!» — кричал ему Хассельбахер. — «Мистер Уормалд, я с радостью помещу 100 000 из моего выигрыша!» Уормалд спустился уже на последнюю ступеньку, когда Хассельбахер только подошел к лестнице. 510-я комната была близко. Он повернул ключ. Маленькая настольная лампа освещала пустую гостиную. Уормалд тихонько притворил дверь. Доктор Хассельбахер еще не успел спуститься. Уормалд приложил ухо к скважине и услышал, как доктор Хассельбахер подпрыгивает, припадает на одну ногу, икает и проходит мимо. Уормалд подумал: «Я чувствую себя шпионом и веду себя как шпион. Это идиотство. Что я скажу Хассельбахеру завтра утром?» Дверь в спальне была закрыта, и он направился было к ней. но потом остановился. «Не буди спящего пса. Если я нужен Готтерну, пусть Готтерн отыщет меня сам». Однако любопытство заставило его осмотреть комнату. На письменном столе лежали две книги, два одинаковых экземпляра Шекспира для детей Лэма. На листе блокнота, может быть, Готтерн делал заметки для предстоящей встречи, было написано: «1. Оклад. 2. Расходы. 3. Связь. 4. Чарльз Лэм. 5. Чернила». Он собирался открыть книгу, но чей-то голос сказал: «Руки вверх! Риболос Ламас!» «Ламас Манас», — поправил Уормлд. Он с облегчением увидел, что это Готтерн. «А, это вы?» «Я немножко запоздал, извините, мы гуляли с Хассельбахером». На Готтерне была лиловая шелковая пижама с монограммой на кармане. Вид у него был королевский, он сказал: «Я уснул, а потом услышал, что кто-то здесь ходит». Можно было подумать, что его поймали врасплох, и он забыл в своем жаргоне. Не успел им прикрыться, хоть и надел пижаму. Он спросил: «Вы трогали Лэма?» Слова звучали как укор. Он напоминал проповедника из армии спасения. «Извините, я просто хотел посмотреть». «Ничего, это показывает, что инстинкт у вас верный. Вы, видно, любите эту книгу». «Один экземпляр для вас». «Ну, я ее читал много лет назад. Я не люблю Лэма». «Она не для чтения. Неужели вы не слышали о книжном шифре?» «Сказать по правде, нет». «Сейчас покажу вам, как это делается. Один экземпляр остается у меня. Сносясь со мной, вам надлежит только указать страницу и строку, с которой вы начинаете шифровку. Конечно, этот шифр не так трудно разгадать, как механический. Но и он заставит попотеть всяких там Хассельбахеров». «Я бы вас очень попросил выкинуть доктора Хассельбахера с головы». «Когда мы как следует организуем вашу контору и обеспечим надлежащую конспирацию, сейф с секретом, радиопередатчик, обученный персонал, ну, словом, придем в порядок все ваше хозяйство, тогда мы, конечно, сможем отказаться от этого примитивного кода. Однако только опытный криптолог может разгадать такой шифр, не зная названия книги и когда она издана». «А почему вы выбрали Лэма?» «Это единственная книга, которую я нашел в двух экземплярах, не считая хижины дяди Тома. Я очень торопился и должен был что-нибудь купить в Кинстоне до отъезда. Да, там еще была одна книжка под названием «Зажженная лампа. Руководство для вечерней молитвы». Но мне показалось, что она будет выглядеть как-то неестественно у вас на полке, если вы человек неверующий». «Да, я человек неверующий». «Я привез вам и чернила. У вас есть электрический чайник?» «Да, а что?» «Понадобится, чтобы вскрывать письма. Наши люди должны быть оснащены на все случаи жизни». «А зачем чернила? У меня дома сколько угодно чернил». «Да, но это симпатические чернила. На случай, если вам что-нибудь придется послать обычной почтой. У вашей дочки, надеюсь, есть крючки для вязания?» «Она не вяжет». «Тогда вам придется купить. Лучше всего из пластмассы. Стальное иногда оставляет следы». «На чем?» «На конверте, который вы будете вскрывать». «Зачем, прости господи, мне вскрывать конверты?» «Может возникнуть необходимость познакомиться с перепиской доктора Хассельбахера. Вам, естественно, придется обзавестись своей агентурой на почте». «Я категорически отказываюсь». «Не упрямьтесь. Я затребовал сведения из Лондона. Когда мы его проверим, мы решим вопрос о его переписке. Полезный совет. Если у вас выйдут чернила, пользуйтесь птичьим дерьмом. Вы запоминаете, я не слишком быстро?» «Да, но ведь я еще не сказал, что согласен». «Лондон дают $150 в месяц, еще 150 на расходы. В этих придется отчитываться. Оплата вашей агентуры и так далее. На дополнительные расходы надо получать специальное разрешение». «Постойте». «От подоходного налога вы освобождаетесь, имейте это в виду». Готтерн воровато подмигнул. Подмигивание как-то не вязалось с королевской монограммой. «Вы должны дать мне время подумать». «Ваш шифр 59200/5. И он добавил с гордостью: «59200 — это, конечно, я. Вы будете нумеровать ваших агентов 59200/5/1 и так далее. Понятно?» «Не понимаю, чем я могу быть вам полезен?» «Вы ведь англичанин?» — мудро спросил Готтерн. «Да, конечно, англичанин». «И вы отказываетесь служить с вашей родине?» «Этого я не говорю. Но пылесосы отнимают у меня уйму времени». «Ваши пылесосы — отличная маскировка», — сказал Готтерн. «Великолепно придумано. Ваша профессия выглядит очень естественно». «Но я и в самом деле торгую пылесосами». «А теперь, если вы не возражаете», — твердо заявил Готтерн, — «мы перейдем к нашему Чарльзу Лэму». «Милли», — сказал Уормлд, — «ты еще не ела кашу?» «Я больше не ем кашу». «Ты положила в кофе только один кусочек сахара. Уж не собираешься ты худеть?» «Нет». «Может, это покаянный пост?» «Нет». «Но ты до обеда ужасно проголодаешься». «Я об этом думала. Придется приналечь на картошку». «Милли, что ты выдумываешь?» «Я решила сэкономить. Вдруг в ночной тиши я поняла, сколько тебе приходится на меня тратить. Мне словно послышался чей-то голос. Я чуть не спросила, кто ты, но побоялась услышать. Твой Господь Бог. У меня ведь как раз подходящий возраст». «Для чего?» «Для голосов. Я старше, чем была святая Тереса, когда она ушла в монастырь». «Слушай, Милли, неужели ты задумала...» «Нет, что ты. Мне кажется, что капитан Сигура прав. Он сказал, что я сделан не из того теста». «Милли, ты знаешь, как здесь зовут твоего капитана Сигуру?» «Да. Кровавый стервятник. Он пытает заключенных». «Он этого не отрицает?» «Ну, со мной он, конечно, ведет себя паинькой. Но у него портсигар сделан из человеческой кожи. Он уверяет, будто это Софьян. Можно подумать, что я не знаю, как выглядит Софьян». «Милли, ты должна прекратить с ним знакомство». «Я так и сделаю, но не сразу. Сперва мне надо устроить лошадь в конюшню. Кстати, мой голос...» «А что этот голос сказал?» «Он сказал...» «Но посреди ночи все это было куда похоже на божественное откровение». «Ты взяла себе орешек не по зубам, моя милая. А как насчет загородного клуба?» «А что насчет загородного клуба?» «Это единственное место, где я могу по-настоящему ездить верхом. А мы не члены клуба. Ну что за радость, если лошадь стоит в конюшне? Капитан Сигура, конечно, член клуба, но я ведь знаю, ты не захочешь, чтобы я у него одалживалась. И вот я подумала, что если я начну меньше есть и помогу тебе сократить расходы по дому...» «Ну что это даст?» «Тогда ты, может, сумеешь взять семейный членский билет. Запиши меня к Серафину. Это звучит куда более приличнее, чем Милли». Уормлду казалось, что во всем этом есть здравый смысл. Один только Готтерн был порождением жестокого и необъяснимого детства.